Другими источниками дохода для казны княжеской служили пошлины, торговые, судные, для старшего князя дары от младших, наконец, доходы с частной собственности, земель, князьям принадлежавших. Эта частная собственность, вероятно, произошла вследствие первого занятия населения земель пустых, никому не принадлежавших. Потом средством приобретения была купля. О купленных князьями слободах прямо свидетельствует летопись под 1158 годом. Наконец, источником приобретения могло служить отнятие земель у провинившихся бояр и других людей. Когда, например, один князь изгонял из волости другого, то отбирал у бояр последнего их имущество. При общем родовом владении князья, разумеется, имели частную собственность, разбросанную в разных волостях. Отец раздавал сыновьям села свои, без всякого соответствия столам, на которых они должны были сидеть, тем более что столы эти не были постоянные. Можно думать также, что в описываемое время при общем родовом владении князья не уговаривались, как после, не приобретать земель куплею в чужих волостях. На землях, принадлежавших князьям в частную собственность, они могли строить города и отдавать их детям в частную же собственность. Так, думаем, Владимир Мономах, построивший городец на своей земле, отдал его в частную собственность младшему сыну Юрию, и тот владел им, будучи князем Суздальским. Так Ростислав Мстиславич, князь Смоленский, получил от деда или отца в частную собственность земли или доходы в Суздальской области. Так Ярослав Изяславич, княжевший в Турове и на Волыни, имел разные частные волости даже около Киева и отдал их все при жизни в Печерский монастырь. Земли, составлявшие частную собственность князей, были населены челядью. Здесь-то, на этих землях, князья устраивали себе дворы, где складывалось всякого рода добро. На Путивльском дворе Святослава Ольговича было 700 человек рабов, кладовые, скотницы, погреба, бритьяницы, в которых стояло 500 берковцев меду, 80 корчак вина. В сельце у Игоря Ольговича был устроен двор добрый, где много было вина и меду, и всякого тяжелого товара, железа и меди. На гумне было 900 стогов. Большие стада составляли одно из главных богатств княжеских. Под Новгородом Северским неприятели взяли у Ольговичей 3000 кобыл и 1000 коней. Значение этих земель, дворов, запасов для князей показывает их название — жизнь. «Братья, — говорит Святослав Ольгович Давыдовичам, — землю вы мою повоевали, стада мои и братние взяли, жито пожгли и всю жизнь погубили». Изяслав Мстиславич говорил дружине о черниговских князьях. «Вот мы села их пожгли все, и жизнь их всю, а они к нам не выходят. Так пойдем к Любичу, там у них вся жизнь». Взглянем теперь на жизнь князя русского в описываемое время, от дня рождения до смерти. При рождении младенца в семье княжеской давалось ему одно имя славянское или варяжское, которое называлось княжим именем, а при святом крещении другое, по греческим святцам. Первое употреблялось преимущественно. Оба давались в честь кого-нибудь из старших родственников, живых или умерших. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 107. Этот обычай употреблялся относительно младенцев обоего пола. Полное собрание русских летописей, страница 122. Есть известие, что при самом рождении князю назначалась волость, город. Полное собрание русских летописей, страница 107. Родословная книга Великого Российского Государства, Великих Князей. Временник Московского общества истории и древности российских. Книга 10, Москва, 1851 год, страница 5. Давалась ли эта волость из частной собственности князя отца, или новорожденный считался князем этой волости города и менял его впоследствии по общему племенному и родовому распорядку, решить нельзя. Восприемниками при купели бывали князья-родичи. Крестным отцом Мономахова сына Мстислава был Олег Святославич. Княжну Сбыславу Всеволодовну крестила тетка ее Ольга, княгиня Галицкая. Лет 2, 3, 4 над младенцем мужеского пола совершался обряд постриги, то есть первое стрижение волос, сопровождаемое церковным благословением, посажением малютки на коня и перами в отцовском доме. Иногда постриги делались в именины постригаемого, иногда постригали двух князей разом. Для воспитания князей употреблялись по-прежнему кормильцы. О воспитании княжон встречается в летописи следующее известие под 1198 годом. Родилась дочь у Ростислава Рюриковича, и назвали ее Ефросиньей, прозванием Измуракт, то есть «дорогой камень». Приехал Мстислав Мстиславич удалой, и тетка ее, Передслава, взяли ее к деду и бабке, и так воспитана она была в Киеве на горах. Участвовали в походах и рассылались по властям князья очень рано, иногда 5-7 лет. Женили князья сыновей своих также вообще довольно рано, иногда 11 лет. Дочерей иногда выдавали замуж 8 лет. Полное собрание русских летописей, том 1, страницы 170, 180, 184, 193, том 2, страницы 9, 19, 39, 87, 92, 94, 121. Вот описание свадьбы дочери Всеволода III Верхуславы, выходившей за Ростислава Рюриковича, княжившего в Белгороде.